Глава 16. Шрайк. Странности начались где-то через полчаса после того, как он обнаружил записки. Сначала всколыхнулось проклятие, и он успел испугаться за Аю. Неужели ей пришлось применить это последнее средство самозащиты? Но проклятие вдруг рассеялось. Совсем. Не затаилось, не замерло опять в ожидании. А ушло, как будто Мэрой его снял. С чего бы только Мэрою это делать? Решил вернуть обратно заблокированную силу? И не успел Шрайк свыкнуться с мыслью об отсутствии проклятия, как на него напал огненный вихрь. По крайней мере, ощущалось это именно так, как будто по венам прошелся коктейль из огня и ветра, принеся с собой легкий запах Аи. На мгновение он потерял ориентацию в пространстве и возможность дышать. А когда снова пришел в себя, ощутил океан силы. Там, где последние 10 лет была пустыня с редкими родничками, которые он сразу же вычерпывал. И он легко, как же все стало легко, позвал амулет сердца, отданный Ае. И когда тот отозвался с другого края города, проложил туда портал. Ая лежала на полу, живая. Облегченно выдохнул он, но тут же понял, что с ней что-то не так. Над ней склонился Мэрой. Звал по имени, пытался привести в чувство. Но Шрайк заметил еще и отпечатки пальцев своего бывшего друга на шее Аи. И с большим удовольствием врезал ему по лицу, совершенно не по-джентльменски, ногой. Тут Мэрой наконец его заметил. Не заметить было бы трудно. Да, его заклятый друг попятился, глядя на него с ужасом. Но Элронса сейчас волновало нечто совершенно другое. Шрайк подхватил Аю на руки и открыл портал в Меданию, в Орден Светлого Лика. Практически не заметив, как пробил выстроенные на границе с обеих сторон барьеры, он переместился в один из залов, где встречали тех, кому нужна помощь, поэтому найти целителя проблем не возникло, а вот с диагнозом дежурный целитель не справился. Все, что он мог сказать, ее душа где-то не здесь, и растерянно добавил: «Мы посмотрим, что можно сделать». Шрайга этот ответ не устраивал, но, увы, он сам в целительстве не очень-то разбирался и способностей не имел, как и к ментальной магии. А тут, похоже, нужна была смесь того и другого. И тут появился Мэрой. Видимо, у него был амулет, телепортирующий в Орден, и лорд воспользовался шансом покинуть Сандерланд, успел активировать свой артефакт, пока брешь в барьерах, пробитая Элронсом, не затянулась. «Она вложила в исцеление весь дар и почти всю душу», — пояснил Мэрой. И целители, к встретившему их, уже присоединились коллеги. Сразу преисполнились благоговения. «Лучше бы рвения преисполнились», — зло подумал Шрайк. Поймал ближайшего лекаря за полу мантии и рыкнул, кивнув на Мэроя. «Его к ней не подпускать!» И для большей убедительности добавил: «Пальцы на ее шее! Его!» Уходить не хотелось. Как-то это было совсем неправильно — уходить, когда с Аей неизвестно что, с неизвестно какими перспективами. Но надо. Где-то там, в Сандерланде, еще Грик со своими демонами. И он шагнул порталом обратно в Сандерланд, опять прорывая только успевшие закрыться барьеры. Бедные маги-пограничники. Ага. Он вернулся в тот же самый дом, предположив, что стоит подождать заговорщиков там, а если они не появятся до вечера, то тогда он отправится в названную таверну. В ожидании он не спеша бродил по дому и сразу понял, когда оказался в комнате, где держали Аю. Каким-то шестым чувством он знал, что ей нравилось сидеть у окна, пусть и закрытого ставнями снаружи. Он дыхнул на стекло, и там проявились рисунки, которые она начертила. Рассеянно провел по ним пальцем и, наконец, признался себе, что сила, которой он так грезил 10 лет, как-то не очень-то и радует. Цена оказалась слишком высока. Целительское чудо. Слышал, как же. Самоотречение, после которого человека уже не вернуть. Хотя то, что Ая жива, хороший признак. Знать бы только, где обретается ее душа. Он еле сдерживался, чтобы не проложить еще раз портал. Чувствовал, что ничего не изменилось, спасибо амулету, но очень хотелось убедиться лично. Наконец кто-то пришел, и он очень надеялся, что это Грик. Хотелось развеяться, но это оказался всего лишь менталист, и он при виде Шарайга в его истинном обличье едва не упал в обморок, а потом кинулся на колени, вперемешку каясь и умоляя помочь несчастной сестре. Каяться Шарайг его хотел отправить к принцу, но интуиция говорила, что надо быть во дворце, и Элронец неожиданно для самого себя отправился к королеве, и кающегося менталиста взял с собой. История Гордона, как он и предполагал, оказалась густо замешана на чувстве вины. Сестра что-то понюхала, а потом уже под действием магии леса что-то еще и съела в его лаборатории, но он сразу даже не понял, отчего изменилось ее поведение. Подумал, что обиделась на него. А на следующее утро превращение зашло уже слишком далеко. «Алмаз не поможет», — сказал Шарайг, и королева молча кивнула. «Он тебя даже не послушается, и хорошо, если не испепелит. Только королевская кровь и женщины, венчанные и родившие от короля», — добавил он, бросив взгляд на ее величество. — Но Грик, — он говорил, — растерянно начал менталист, но его прервали. — Я говорил, что алмаз нам нужен и поможет. И нам, это в данном случае мне, только и всего, — самодовольно заметил новый голос. Шарайг пропустил момент, когда к ним присоединился Грик, и это неприятно его кольнуло. Да, скорее всего, маг воспользовался помощью демона, но все равно Элронец настолько привык к своей власти над пространством, что воспринял это появление как личный вызов. Грик выглядел ужасно. Сейчас, когда он призвал силы, полученные от демонов, от него несло кровью и страхом, а в облике осталось мало человеческого. Хоть и не душой, но демоны все равно брали свою плату. Казалось, что на руках у него нет кожи. Ее заменила струящаяся энергия, но она была прозрачной, и от вида мяса королева, кажется, собралась падать в обморок. Глаза Грига горели разными цветами. Правый был желтым, а левый — красным. А на голове вместо волос танцевал огонь. «Эк тебя покалечило да разукрасило», — невозмутимо заметил Шарайг, хотя внутренне весь подобрался. Сил у Грига было много, очень много. Тот одарил Элронца недобрым взглядом, но не стал отвлекаться от главной цели своего прихода. «Алмаз, ваше величество! Отдайте мне алмаз! Поверьте, в моих руках он принесет гораздо больше пользы!» «Валди!» — выплюнула королева, не торопясь выполнять требования. «Конечно же! Как же иначе? Какие проблемы без участия этой стервы Валди или ее отродье?» Глаза королевы горели презрением и застарелой обидой. На мужа, не любившего ее, на более удачливую соперницу, у которой родился сын-маг. «Не трогайте мою мать!» Вы даже думать о ней недостойны. Грик оказался в опасной близости от королевы. И Шарайг понял, пора что-то предпринять. Но что? Алмаз в данном случае королеву не защитит. В Григе кровь короля, Насколько понял Элронец, это даже королева признавала. А в семейной разборке Алмаз не вмешивался. И, повинуясь какой-то еще не до конца оформившейся мысли, Элронец перенес всех, кроме королевы, в проклятый лес. И только оказавшись в самом лесу, понял, что решение было, пожалуй, единственно верным. Лес не любил демонов. Или наоборот, любил. Это как посмотреть. А значит, Грига лес не выпустит. Слишком много уже в нем от демона. Разве что маг найдет проводника, которому лес благоволит. Но кто ему даст на это время? Шрайк непроизвольно оскалился. Вернее, он просто немного хищно и азартно улыбнулся. Но менталист почему-то вздрогнул и попятился. И, закрыв глаза, спросил лес о демоне. Тот радостно откликнулся. Грик сейчас, как кузнечик, скакал от одного края леса к другому, пытаясь порталом уйти куда-нибудь. Хоть куда-нибудь. Тщетно. Лес развлекался и раз за разом отбрасывал полудемона от своих границ. Хорошо еще зону изменений не подсунул. Пока. Теоретически можно было бы оставить Грига в лесу. Но, во-первых, у Шрайга был к нему свой счет. Во-вторых, надо было еще проконтролировать, чтобы вызванные магом демоны отправились домой после его смерти. А для этого надо было еще кое-что узнать. Ну и оставлять магу шанс найти проводника и выбраться из леса явно не стоило. Так что Шрайк сходил порталом за водой и едой для менталиста, разорил слегка одну из нычек контрабандистов, заглянул в орден Каи, увы, никаких изменений и прогнозов, и перенес себя и Гордона туда, где Грига наконец осенила, что от порталов толка не будет, и откуда он, скрыв свои демонические силы, отправился куда-то пешком. Свежий след был прекрасно различим. Он сам себе затруднялся ответить на вопрос, зачем потащил с собой менталиста. Скорее, тут была смесь из причин и догадок. Во-первых, Шрайк мог его понять. Это не делало ему чести в глазах общественности, да и в своих собственных тоже, но если бы, чтобы вернуть Аю в сознание, надо было убить кого-то невиновного, он бы пошел и убил. Во-вторых, менталист мог рассказать что-то полезное о Григе. Ну а в-третьих, Гордон несколько лет провел, изучая, как вернуть отданную проклятому лесу душу. А у Шрайга были смутные подозрения, что Ая жива еще только потому, что душу ее призвал лес. И только поэтому душа задержалась в этом мире, а не истончилась и растаяла, как это обычно происходило с душами целителей, сотворивших чудо исцеления. Пока Элронец раздумывал, с чего начать разговор, менталист начал его сам. — А вы... — он отчаянно робел перед Элронцем, тому даже смешно становилось. — Вы правду сказали, что алмаз не поможет? — Правду, — сказал Шрайк. — Помочь могла бы моя кровь. И, увидев, как нездорово заблестели глаза его спутника, добавил, отданное добровольно и в первый же день превращения. Сейчас уже поздно. Прости. — А-а-а! — начал было Гордон, но не решился. Элронец его понял. «Хорошо. Попробуем, когда вернемся», — сказал он, сам удивляясь собственной покладистости. Дурное влияние Аи, не иначе. Они прошли молча, наверное, с полкилометра, когда, наконец, менталист решился спросить. «И что вы за это хотите?» Голос его звучал решительно и неуверенно одновременно. Странная смесь. «Расскажи все, что знаешь о Григе и о возвращении души из проклятого леса», — вздохнул Шрайк. О Григе менталист смог рассказать не очень многое. Он с горечью констатировал, что пребывал в фантазиях и верил, что Григ его друг, и все это затевает, чтобы ему, Гордону, помочь. Ну и сестра его Григу вроде тоже нравилась. Однако в последнее время даже витающий в облаках Гордон Элиот начал сомневаться, так ли бескорыстен Григ и все ли он ему рассказывает. Но отступать было уже поздно, да и некуда. Григ всегда тяготился своим недворянским происхождением. И да, как-то напившись, он поведал Гордону о том, что его отец — король. Но менталист не придал этому никакого значения. Он даже не то чтобы не поверил, просто для него это не имело никакого значения. И про демонов он не знал. Да, несло от Грига иногда кровью, страхом и чем-то поганым. Но витающий в своих мыслях менталист просто не обращал внимания. Они шли по следу до самого вечера, но расстояние оставалось примерно таким же, как и в начале пути. Но Ширайк особо и не торопился. Чем дольше Григ в лесу, тем меньше сил у него остается. Так что, когда они наткнулись на одно из мест ночевок контрабандистов, решили там и сделать привал. Ему снилась Ая. Снилось, что он спит на стоянке в проклятом лесу. А Ая сидит рядом и прозрачными пальчиками гладит его по волосам и по лицу. И даже целует прозрачными губками. Сначала в щеку, а потом быстро, смазанно, смущаясь, но все же в губы. «Ая!» — позвал он ее даже не мысленно, а сердцем. И она вздрогнула, заозиралась, словно не поняла, что это ее имя. Ему стало горько. Если она слилась с лесом настолько, что забыла себя, то вернуть ее не получится. И придется ему самому поселиться навеки в проклятом лесу, чтобы хотя бы вот так вот ночью ее видеть. С другой стороны, если она пришла к нему, значит, все-таки что-то помнит. «Ая!» — позвал он еще раз, но призрачная девушка уже ушла. Утро не принесло ничего нового. Они все так же шли по следу Грига. Ширайк навострился, уже не глядя, ловить Гордона, так и норовившего пропахать носом землю, или вляпаться в ядовитые кусты, или наступить на особо ядовитую змею. Он даже в какой-то момент подумал, что это лес за что-то не взлюбил менталиста. Но нет, похоже, дело было исключительно в рассеянности последнего. Ширайк даже начал удивляться, как тот вообще дожил до своих лет, еще и ставя опыты с материалами из проклятого леса. До того, как они тронулись в путь, Ширайк не удержался и еще раз наведался в орден, мысленно повинившись перед меданскими пограничниками за очередной прорыв в их барьерах. Кажется, они скоро устроят на него засаду, там, в ордене. Увы, в состоянии Аи ничего не изменилось в лучшую сторону. Еще его настораживал Мрой, который до сих пор обретался в ордене. И целители рассматривали его как очень важного консультанта, все же превосходный ментальный маг. У Ширайга руки чесались прибить этого консультанта. Но пока существует хоть мизерный шанс, что Мрой действительно может помочь Ае, Ширайк его и пальцем не тронет. Пару раз им на пути попадались крупные животные, но вели они себя вполне мирно. И если уж лес принимал Ширайга практически без силы, то теперь уж точно обижать не собирался. Григу же явно приходилось труднее. Где-то через час пути они обнаружили следы схватки. Кажется, на Грига напал кто-то большой и когтистый. И пока Элронец осматривал место боя в надежде понять, не пролилась ли кровь Грига, до менталиста вдруг дошло. «Мы попали порталом в проклятый лес», — медленно и неверяще произнес он. «И ты уходишь и возвращаешься порталом. Но как? Получается, это все миф, что построить портал в проклятый лес невозможно?» «Не миф», — сказал Шрайк, но объяснять ничего не стал. Это Ай он был готов рассказывать, а кому-то другому совершенно не хотелось. Углубившись в мысли об Ае, как ее вернуть в сознание, он чуть не прохлопал засаду. Видимо, Грик либо понял, что его преследуют, либо решил подстраховаться от возможного преследования. Точнее, Шрайк ее прохлопал, но успел все же выбросить щит перед Гордоном и собой, защищаясь от внезапно выросшей стены демонического огня. Менталист даже понять не успел, что к чему, просто обдало его немного жаром. Испугался он уже потом, оглянувшись назад и увидев там только что пройденный огонь. Следующая ловушка была зона изменений. Видимо, Грик верно рассудил, что раз портал ведет к маяку, и там с магами и просто с людьми происходят неприятности, то неприятности притягивает маяк, и, сотворив такой маяк, оставил его за собой. Шрайк, не останавливаясь, раскинул на себя и спутника защиту, не обращая внимания на охи и ахи, раздававшиеся сзади, пока они шли через зону. А от третьей ловушки их спас лес. Вообще Шрайгу думалось, что это была Ая, но никаких доказательств или хотя бы логических заключений, подтверждающих это, у него не было. Просто в какой-то момент его сердце практически крикнуло «Стой!», и он так резко застыл, что менталист ткнулся ему в спину. Элронец вглядывался вперед и никак не мог понять, что не так. Вроде с виду все нормально. Раскачиваются верхушки вечных деревьев, птицы, а вот птиц не было. Но они ведь и не обязаны сидеть на каждом дереве, верно? Шрайк шикнул на непонимающего причину остановки и рвавшегося вперед спутника и решил немного выждать. Стратегия себя оправдала. Через пару минут какой-то зверек, что-то среднее между тушканчиком и зайцем, забежал на тропинку перед ними и мгновенно состарился, разложился, рассыпался прахом и впитался в землю, чтобы прорасти вечной травой или деревом. Грик устроил им временную аномалию-ловушку. Шрайк прислушался к лесу, но больше никаких подсказок не было, и он решил вернуться назад и обойти ловушку по как можно большей дуге, в разумных пределах, конечно. Гордон молча шел за ним. Вероятно, демонстрация с тушканом-зайцем произвела на него неизгладимое впечатление. Элронец и сам проникся. На обход они потратили 2 часа и еще примерно час, чтобы снова напасть на след. Но, видимо, создание ловушек занимало у Грига тоже немало времени, и дистанция сохранялась примерно на уровне утренней, что вполне устраивало Шрайга. Не устраивало другое. Они углублялись к центру проклятого леса. Звери стали попадаться больше, растения агрессивнее, и за Гордоном приходилось следить почти все время. Шрайк даже предлагал ему открыть портал обратно, но тот отказался. Скоро они обнаружили еще одно место сражения Грига с проклятым лесом. На этот раз он неосмотрительно подошел к хищному дереву, и, кажется, лес таки попробовал его крови. А значит, надо бы догнать его до ночи, если они хотят услышать хоть что-то вменяемое. И вообще, если хотят услышать. Лес принимал не каждого, и что-то подсказывало Шрайгу, что от Грига он просто избавится. Они нагнали его к вечеру. Мага явно подкосили стычки с лесом, да и идти ему было куда труднее, чем Элронсу и его спутнику. Лес к нему не благоволил. Грик сидел на какой-то поляне, затравленно озираясь и пытаясь призвать силы демонов. Увы, для него, чем ближе к сердцу леса, тем слабее были его демонические способности. А сейчас сердце было уже рядом. Шрайк мог слышать его уже давно. Он вообще мог услышать его даже с края леса, но сейчас и прислушиваться не требовалось. Вокруг Грига наворачивали круги две огромные, человеку по пояс, кошки с тремя рядами зубов и совершенно неуместными веселыми полосатыми хвостами. Элронец слегка рыкнул на них, и они скрылись. Одна даже потерлась мимоходом о его ногу. И, кажется, это впечатлило несчастного мага куда больше, чем все остальное. Он поднял на своих преследователей затравленный взгляд, и при виде Гордона в нем зажглась была надежда, но быстро угасла, когда он перевел взгляд на Шрайга. — Убивать будешь? — спросил он, вымученно улыбаясь, и незаметно, ха-ха, создавая парализующее заклятие. Шрайк покачал головой и присел напротив, впрочем, не забыв выставить щит перед Гордоном. С его везением и ловкостью точно рикошетом получит. — Лес тебя уже убил, — сказал Элронец. — Ты не переживешь эту ночь. Грик ему не поверил сначала и даже заклятием запустил. Проследил, как оно размазалось по неожиданно оказавшемуся на его пути щиту, увидел, что Элронец никаких встречных действий не предпринимает, и сник. — И ничего нельзя сделать? — спросил он, заглядывая в глаза Элронцу уже просительно, с безумной фанатичной надеждой. — Ничего, — сказал Шрайк. — Действительно, сам Грик сделать ничего не мог, а Элронец не собирался. — Рассказывай. Вообще Шрайга больше интересовало, где и какие демоны у Грига были запрятаны, чтобы отправить их обратно. Но пришлось выслушать все. От детских и юношеских обид Грига до его планов по возвращению Сандерланду былого величия, это когда Сандерланд 10 веков назад чуть не утопил в крови все соседние страны, и завоевание мира. Он слушал и удивлялся. У Грига было все, но разве что кроме самого дворянства. Их семью уважали, деньгами они были обеспечены, да и Григу достался вполне приличный талант, но ему хотелось почтения и преклонения. Он очень рано узнал, кто его настоящий отец, и за те несколько раз, когда принц так или иначе появлялся в его жизни, и ему, Григу, приходилось склоняться в поклоне, успел люто возненавидеть его высочество. — Бездарь, — говорил Грик, — он же полный ноль. Шрайк молчал. Что толку спорить с умирающим? Да и поздновато уже объяснять, что человек — это не только и не столько магическая сила. Гордон неожиданно решил остаться с Григом до конца, и Шрайк, окружив менталиста несколькими щитами, оставил их вдвоем, а сам отошел, и когда вышел из зоны слышимости, тихонько позвал «Ая!» И она пришла. Он не смог бы сказать, как именно, но он ее чувствовал, как еле знакомый теплый ветерок, как маленький лучик солнца, как предвкушение чего-то хорошего, расплывчатое, но ощутимое. «Вернись в тело», — сказал он и ощутил пришедшее в ответ недоумение. «Тело? Какое тело?» «Ая, — сказал он, — ты не лес. Ты замечательная и необыкновенная девушка, очень красивая». Его погладили по щеке, и он невольно улыбнулся. «Вернись, пожалуйста, — повторил он. — Ты ведь можешь отыскать дорогу обратно. Знаешь, где твое тело?» Она знала и могла, но не понимала, а зачем возвращаться. И Шрайк ощутил приступ отчаяния. Это как вопросы ловушки, на которые нет ответа, к которому не придраться. Что ей сказать? Что он ее любит, что не мыслит свою жизнь без нее. Но надо ли ей это? И вообще, «вернись, потому что я тебя люблю» звучало как-то слишком эгоистично. Но он все равно сказал: «Все, люблю, и на драконе покатаю, и на все твои вопросы для этого твоего диплома тоже отвечу. И на бал сходим, все, что захочешь, только вернись». И сам себе не поверил, когда ощутил невесомое прикосновение к руке. «Пойдем». Когда он телепортировался в орден, бережно сжимая в руке призрачную ладошку, тут же покинувшую его руку, целитель, дежуривший у постели Аи, неожиданно оживился. «Вернулась!» Он тоже сам себе не верил. «Она вернулась!» «Просто спит!» — добавил благоговейно. «Месяц!» — сказал ему старший целитель, задумчиво перебирая висящие на груди четки. «Она будет в крайне нестабильном эмоциональном состоянии. Скорее всего, забудет события последнего месяца или даже двух. И так как она сделала это ради вас...» Взгляд, брошенный на Элронса, красноречиво говорил о том, что его кандидатура далеко не самая достойная. «То вам, юноша, как минимум месяц нельзя попадаться ей на глаза, а лучше бы два, чтоб уже с гарантией, пока она сама все не вспомнит». «Месяц», — подумал Шрайк, открывая портал к родителям Аи. «Это ничего, это не страшно. Он и представить себе не мог, что за это время Ая решит выйти замуж».